Эпилог. Часть первая. «Дорогой родственник, дорогой кузен», — говорил Николай Иванович Тургенев по-французски, — «вот на этом месте перед роковыми днями сидел наш с вами соотечественник Михаил Бакунин. Займите его место, пожалуйста. Вы молодой романист, вам-то не страшно? Вы не были участником Дрезденской осады? Вы не советовали пруссакам выставить на крепостную стену Сикстинскую Мадонну? Вы не кричали: «Пруссаки, народ образованный, по Рафаэлю стрелять не станут»?» Старик Николай Тургенев смеялся. «Я сейчас это повторить готов», — произнес молодой человек со светло-русыми волосами, похожий на фидиевского Юпитера Олимпийского. Иван Сергеевич Тургенев, автор только что вышедших записок «Охотника», что касается Бакунина, то царь, проговорив с ним полчаса, произнес: «Человек на редкость умный. Посадить его в Петропавловку. Надеюсь, дорогой Николай Иванович, вы не желаете мне такой участи?» «Не желаю», — ответил Николай Иванович. «Но расскажите, что было в Париже?» «В Париже, — повторил Иван Сергеевич, — были баррикады, были неприятности, но все кончилось. Король баррикад Луи Филипп вывел вооруженные отряды за пределы Парижа, а сам удрал в Лондон и теперь благополучно преподает французский язык в английских школах». «Интересна судьба Европы», — сказал Николай Иванович, пристально посмотрев на молодого писателя из тургеневского рода, в то время как Клара Тургенева подливала ему в бокал бургундское вино. «Учителя словесности становятся королями, а короли становятся учителями словесности. Скажите, какой смысл для народов иметь каких бы то ни было королей и самодержцев? И когда только этот балаган кончится?» Иван Сергеевич слегка побледнел. «Вот начинается», — подумал он. «Я давно не был в Париже», — продолжал Николай Иванович. «Я вообще сделался домоседом. Я скоро превращусь в тех москвичей, которые не ходят далее своего переулка, а, выезжая на прогулку в Кунцево, навеки прощаются с родителями. Расскажите, пожалуйста, подробности того, как закатилось солнце Кавиньяка и как взошла звезда нового Бонапарта на французском небосклоне». Иван Сергеевич не без некоторого смущения рассказал историю занятия президентского кресла Второй Французской Республики принцем Шарлем Луи Бонапартом. Николай Иванович слушал его внимательно и потом, вежливо останавливая Тургенева, сказал: «Президентом он будет недолго. Эта фигура сложная и весьма авантюристическая. Покойный Александр Иванович 9 лет тому назад рассказывал мне о том, что этот молодец был участником заговора Чиро Менотти, что он прославился своими республиканскими убеждениями, что он сейчас едва ли не социалист. А между тем, все, начиная с фальшивого имени и кончая фанатической приверженностью к чужим убеждениям, говорит о лживости этого человека. Прежде всего, он, конечно, не Бонапарт. Его мать странствовала по Европе и вдруг сообщила своему супругу, голландскому королю, о том, что она не может без него жить. Говорят, супруг мало обрадовался. Прочтя письмо, он прямо заявил министрам: «Клянусь вам, она беременна». Тем не менее, мадам Гортензия приехала в Гаагу, и прежде чем ее супруг успел опомниться, произвела на свет младенца, ныне ставшего президентом Французской Республики. Были пушечные выстрелы, были торжественные крестины, были столяры и каменщики, которые поставили перегородку, отделившую наглухо покои королевы. Это не помешало родиться второму ребенку, которого голландский король уже никак не хотел признать своим. Дали ему титул графа Морни, Вот он теперь взял в аренду лучшие французские рудники. Когда его старший брат, Шарль Луи Бонапарт, скитался с матерью по Европе и Америке, Луи Филипп делал все, чтобы молодец не проник во Францию. Однако ручной орел, секретари, любовницы и генералы были погружены на английский корабль и высадились в Булоне. Организовано это было недостаточно хорошо. Вот почему все, начиная с орла, который вовсе не садился на голову претендента, а спустился на матросскую кухню, кончая генералами, которые вовсе не располагали войсками и не получили обещанных отрядов, потерпело крушение. Ручной орел был зарезан матросами, генералы были посажены в тюрьмы, а сам нынешний президент сел в тюрьму Гам и, как вы знаете, просидел там 6 лет. Он вышел оттуда, переодевшись рабочим, с доской на плече прошел мимо зевающих часовых, и вот теперь не угодно ли будет представителем Французской республики. Уверяю вас, что республика скоро превратится в империю. — Почему? — спросил Иван Сергеевич. — Как почему? — удивленно вскинул глазами Николай Иванович. — Поверьте моему стариковскому опыту. Франции нет другого пути. Она или будет социалистической республикой, или империей. Две силы противоборствуют. Сословий нет. Население делится по-другому. Николай Иванович вышел из комнаты и минуту спустя вернулся с тоненькой книжечкой, напечатанной в Лондоне. Вот вам документ, свидетельствующий о человеческих заблуждениях, равно как и больших исканиях страдающих человеческих умов. Иван Сергеевич прочел. Коммунистический манифест. Лондон, 1848 год.